Глава 8. Испанские сапоги. Когда Коконаса отвели в другую камеру, замкнули за ним дверь, и он оказался наедине с самим собой, то весь подъем духа, который поддерживался в нем борьбой с судьями и злостью на Рене, сразу исчез, и грустные мысли стали тесниться одна вслед за другой. «Мне думается, — говорил он сам с собой, — все оборачивается самым скверным образом. Сейчас бы как раз время побывать в часовне. Того гляди, приговорят нас к смерти, а то, что они сейчас выносят нам смертный приговор, не подлежит сомнению. Побаиваюсь я этих смертных приговоров при закрытых дверях в крепости, да еще со стороны таких противных рож, как те, что сидели перед нами. Они серьезно намерены отрубить нам головы. Я возвращаюсь к своей прежней мысли. Пора идти в часовню». За тихим разговором с самим собой наступила гробовая тишина. Как вдруг ее прорезал жалобный, глухой, тягучий крик, совершенно не похожий на голос человека. Казалось, он пробился сквозь толщу каменной стены и прозвенел в железных прутьях ее решеток. Коконас невольно вздрогнул, несмотря на то, что мужество у подобных храбрецов — чувство врожденное, как инстинкт хищных животных. Он замер в том положении, в каком его застал этот страшный вопль, сомневаясь, возможен ли у человека такой крик. Коконас приписывал его и вою ветра, проносившегося по деревьям, и одному из многих ночных звуков, гуляющих в пространстве между неведомыми мирами, среди которых вертится наш мир. Но вот донесся новый вопль, сильнее, жалостнее первого, и на этот раз как у нас не только ясно различил в нем человеческий крик боли, но, как ему показалось, узнал голос самого Ля-Моля. При звуке его голоса Коконас забыл о том, что сидит за двумя дверьми, за тремя решетками и за стеной в 12 футов толщиной. Он ринулся всем телом на стену, как будто собираясь повалить ее, и бросится на помощь с криком: «Кого здесь режут?» Но, ударившись об эту им забытую преграду, Коконас отлетел к каменной скамье и рухнул на нее. «Ох, его убили! Это чудовищно, а здесь и нечем защищаться, никакого оружия!» Он стал шарить вокруг себя руками. «А вот железное кольцо!» — воскликнул он. «Вырву его, и горе тому, кто подойдет ко мне!» Коконас встал, ухватился за кольцо и первым же рывком настолько расшатал его, что казалось, еще 2 таких усилия, и кольцо выскочит из стены. Вдруг дверь отворилась. Свет 2 факелов ворвался в камеру, и тот же картавый голос, который еще наверху так не понравился Коконасу, да и спустившись ниже на 3 этажа не стал, по мнению пьемонца, приятнее, этот голос произнес: «Идемте, мсье, вас ожидает суд». «Хорошо», — ответил Коконас, выпустив из рук кольцо. «Я сейчас выслушаю приговор, не так ли?» «Да, мсье». «Уф, стало легче. Идем». Коконас последовал за приставом, который пошел вперед ковыляющей походкой, держа в руках черный жезл. Хотя Коконас в первую минуту и выразил удовольствие, он все же с беспокойством поглядывал вперед и назад, и по сторонам. «Эх, что-то не видать моего почтенного тюремщика», — говорил себе Коконас. «Признаться, очень неприятно, что его нет». Все шествие проследовало в зал, откуда только что вышли судьи, кроме одного, оставшегося у стола. Коконас сразу узнал в нем главного прокурора, который во время допроса неоднократно выступал и всякий раз с явной неприязнью к подсудимым. Именно ему Екатерина поручала ведение процесса. Отдернутая завеса давала возможность разглядеть всю комнату. Дальняя часть, которая терялась в сумраке, а освещенный передний план наводил такой страх, что у Коконаса стали подгибаться ноги. «О, Господи!» — воскликнул он. Этот крик ужаса вырвался у него недаром. Картина была действительно зловещая. Зал, в большей своей части, скрытый завесой на время заседания суда, теперь казался преддверием ада. На переднем плане стоял деревянный станок с веревками, блоками и прочими принадлежностями пытки. Дальше пылал огонь в жаровне, падая красными отсветами на окружающие предметы и придавая еще более мрачный вид силуэтам людей, стоявших в пространстве между Коконасом и жаровней. Около одного из каменных столбов, поддерживавших свод, стоял недвижно, точно статуя, какой-то человек, держа в руке веревку и прислонясь к столбу. Казалось, он был высечен вместе со столбом из одного камня. По стенам над каменными скамейками промеж железных колец висели цепи и сверкала сталь орудий пытки. Ого! Зал пыток в полной готовности и как будто только ждет своей жертвы, шептал Коконас. Что это значит? Марк Анибал Коконас! На колени! Произнес чей-то голос, заставивший Коконаса поднять голову. «Выслушайте на коленях вынесенный вам приговор!» Инстинктивно все существо Коконаса всегда противилось такого рода предложениям. Он и теперь готов был воспротивиться, но два человека налегли на его плечи так неожиданно и, главное, так крепко, что он сразу упал обоими коленями на каменный настил. Голос продолжал. «Приговор суда, вынесенный в Винсентской крепости по делу Марка Анибала де Коконас, обвиненного и уличенного в преступлении против его величества, а именно в покушении на отравление, в ворожбе и колдовстве, направленных против особы короля, в заговоре против государственной безопасности, а также в том, что своими гибельными советами он подстрекал принца крови к мятежу». На все эти обвинения Коконас отрицательно мотал в такт головой, как упрямый школьник. Судья продолжал. «Принимая все вышеизложенное во внимание, суд постановил припроводить означенного Марка Анибала де Коконас из тюрьмы на площадь Сен-Жан-Ангреф и там обезглавить, имущество его конфисковать, его строевые леса срубить до высоты в 6 футов, замки его разрушить и поставить на чистом поле столб с медной доской, на коей будут указаны его вина и наказание».